Глава 59. Ева. Вчера Артур поджидал меня возле университета, а сегодня не поджидает. Выходя, я невольно искала его глазами, но его не было. Ну и отлично. Я как раз абсолютно не хочу его видеть. Сегодня я решила сказать родителям, что съехала от него. Я волнуюсь перед этим разговором, потому что знаю, папа разозлится. Мама тоже будет недовольна. Ей гораздо спокойнее, когда я под присмотром. Она 100 раз это говорила. Ну что ж, папа может злиться сколько угодно. Я уже взрослая и могу сама решать, где мне жить. Да, я все еще беру деньги у родителей, и мне это не нравится. Естественно, они никогда меня этим не попрекали и не угрожали, что если я не буду слушаться, то лишусь финансовой поддержки. Дело не в этом. Я просто не хочу, чтобы они переживали за меня. А что касается денег, у меня уже есть варианты работы. Правда, совсем не в киноиндустрии. Студентов охотно берут доставщиками, официантами и консультантами в магазины. Никто не ищет среди первокурсников помощника режиссера или самого завалящего сценариста. Так что для начала я буду работать в кофейне. Но я разместила свое резюме на сайте вакансий и подписалась на все рассылки, связанные с работой в кино. Артур. Сан Саныч ушел. Оказывается, у него сегодня заседание кафедры. Я остался с Марией Петровной. Мы пили чай и неспешно разговаривали. Без Сан Саныча атмосфера заметно разрядилась. «Ева знает, что ты здесь?» — спросила Мария Петровна. «Нет». Я увидел, как на ее губах мелькнула легкая усмешка. Она вообще ничего не знает. Я еще не сказал ей, что люблю ее. Произнося это, я опустил глаза. Было жутко неловко говорить обо всем этом, о чувствах. Не умею я этого. Не знаю, как это делать. Нет у меня опыта. Только юношеский, провальный. И сейчас я чувствую, что все повторяется. Я влюблен, не просто влюблен. Все гораздо серьезнее, чем в прошлый раз. Не гормональный юношеский взрыв, а глубокое, до самых печенок взрослое чувство. Но результат такой же. Я предлагаю девушке быть вместе, а она надо мной смеется. Причем не только она, но и ее родственники. Когда я поднял глаза, то увидел, что Мария Петровна улыбается. Вроде не насмешливо, по-доброму, но с таким видом, как будто знает что-то, о чем я даже не догадываюсь. «Как ты думаешь, как Ева отреагирует, когда узнает, что ты был у нас?» — спрашивает она. И я зависаю. Вообще, я думал, что это будет весомый аргумент. Узнав, что я съездил к ее родителям, она поймет, что мои чувства серьезны. Я не шучу, не издеваюсь и развлекаюсь, предлагая ей выйти за меня. Но, блин... А вдруг она воспримет это не так? Я вспомнил, как в нашу последнюю встречу она на меня наехала. Мол, я все за всех решаю. Я привык, чтобы все было по-моему. Я не считаюсь ее мнением. Черт! Я просчитался. Опять вся моя аналитика коту под хвост. В том, что касается чувств, она не работает. Эта поездка не будет очком в мою пользу. Она взбесится, выпалил я в ответ на вопрос Марии Петровны. «Вижу, ты ее хорошо изучил». Улыбается она. «Больше всего на свете Ева не любит, когда к ней относятся, как к маленькой девочке». «Но она и есть маленькая девочка». «Надеюсь, ты ей этого не говорил?» «Говорил. 100 раз говорил». А она в ответ дерзила, язвила и выкидывала разные фокусы. «Видишь ли, она у нас самая младшая». «Среди всей родни, всех двоюродных сестер и братьев. Поздний ребенок». «Понимаю». «Ей всегда говорили, ты не доросла, тебе это еще рано, ты маленькая, и поэтому мы тебя не возьмем». «Это многое объясняет», — произнес я. «Я все делал неправильно. Я постоянно давил на больную мозоль козы, а она постоянно бесилась». Я говорил ей ровно то, что она слышала все свое детство и отчего сбежала в Москву. Надо менять свое поведение. Это будет непросто, потому что, да, я действительно отношусь к ней как к маленькой девочке. И одновременно вижу в ней женщину. безумно желанную, невероятную, единственную на всем белом свете. «Можно попросить вас не говорить Еве, что я приезжал?» — выпалил я. И умоляюще посмотрел на Марию Петровну. «Я постараюсь, но вообще я не мастер хранить секреты». «А Сан Саныч?» — продолжил я. «Я его попрошу». «Не уверен, что он согласится», — вздохнул я. «Похоже, он не в восторге от новостей». «Дай ему время. Ты свалился, как снег на голову, и сразу. Я хочу жениться». «Больно уж ты резвый». «Ну, я подумал, что должен сначала поговорить с вами, потому что ситуация... Ну, в общем, не хотел быть мудаком». «Но почему сразу жениться?» — спросила Мария Петровна. «А как еще? Староват я в бойфрендах ходить. И я точно знаю, Ева моя половинка». «Прям точно», — улыбнулась она. «Да», — твердо ответил я.